3 июня 1978 года. Снова Майя Глумова. Я сильно переборщил с громкостью видеофона. Аппарат у меня над ухом мелодично взревел, как незнакомец в коротких штанишках в разгар ухаживания за миссис Никльби. Я бомбой вылетел из кресла, на лету нашаривая клавишу приема. Звонил Excellence. Было 7:03. «Хватит спать. В твои годы я не имел обыкновения спать». «Да каких, интересно, пор мне выслушивать от него про мои годы? Мне уже 45. И, кстати, в мои годы он таки спал. Он и сейчас не дурак поспать. А я и не спал». «Тем лучше. Значит, ты можешь приступить к работе немедленно. Найди эту Глумову. Выясни у нее следующее. Виделась ли она с Абалкиным со вчерашнего дня? Говорил ли Абалкин с ней о ее работе? Если говорил, что именно его интересовало? Не выражал ли он желание зайти к ней в музей? Все. Не больше и не меньше». Я откликаюсь на эту кодовую фразу. Выяснить у Глумовой, виделась ли она с ним еще раз, был ли разговор о работе, и если был, то что интересовало, не выражал ли желание посетить музей. «Так, ты предлагал сменить легенду. Не возражаю. Камкон разыскивает прогрессора Абалкина для получения от него показаний касательно некоего несчастного случая. Расследование связано с тайной личностью и потому проводится негласно. Не возражаю. Вопросы есть?» «Хотел бы я знать, при чем здесь этот музей». «Ты что-то сказал?» «Предположим, у них не было никаких разговоров про этот треклятый музей. Могу я в таком случае попытаться выяснить, что все-таки произошло между ними при первой встрече?» «Тебе это важно?» «А вам?» «Мне нет». «Очень странно. Мы знаем, что хотел выяснить Абалкин у меня. Мы знаем, что он хотел выяснить у Федосеева. Но мы представления не имеем, чего он добивался от Глумовой». «Хорошо. Выясняй, но только так, чтобы это не помешало выяснению главных вопросов. И не забудь надеть радиобраслет. Надень-ка его прямо сейчас, чтобы я это видел». Я со вздохом извлек из ящика стола браслет и нацепил его на левое запястье. Браслет жал. «Вот так». Я направился в душ. Из кухни раздался гром и ляск. Алена орудовала утилизатором. Пахло кофе. Я принял душ, и мы позавтракали. Алена в моем халате восседала напротив меня и была похожа на китайского башка. Она объявила, что у нее сегодня доклад, и предложила прочесть мне его вслух для тренировки. Я уклонился, сославшись на обстоятельства. «Опять?» «Опять». «Проклятие». «Не спорю». «Это надолго?» «У меня еще 3 дня сроку». «А если не успеешь?» «Тогда всему конец». «Да ты что? Скучище, волокита же бумажная. Оттарабаню это дело и махнем с тобой куда-нибудь подальше отсюда. На зеленую Ружену. Ты как?» «Может, лучше на новую землю?» «Хорошо. На новую». Я вернулся в кабинет и, не садясь, набрал номер дома Глумовой. Никто не откликнулся. Было 7:51. Яркое солнечное утро. В такую погоду до 8 часов спать мог только наш слон. Майя Глумова, наверное, уже отправилась на работу, а веснушчатый Тойва вернулся в свой интернат. Я прикинул свое расписание на сегодняшний день. В Канаде сейчас поздний вечер. Насколько я знаю, голованы ведут преимущественно ночной образ жизни, так что ничего плохого не случится, если я отправлюсь туда часа через 3-4. «Кстати, как сегодня насчет 0Т?» Я запросил справочную. Нультранспортировка возобновила нормальную работу с 4 утра. Таким образом, я сегодня успеваю и к Щекну, и к Корнею Ешма. Я сходил на кухню, выпил еще одну чашку кофе и проводил Алену на крышу до глайдера. Простились мы с преувеличенной сердечностью. У нее начался преддокладный мандраж. Я старательно махал ей рукой, пока она не скрылась из виду, а потом вернулся в кабинет. Интересно, что ему дался этот музей? Музей как музей. Какое-то отношение к работе прогрессоров, в частности к Саракшу, он, конечно, имеет. Тут я вспомнил расширенные во всю радужку зрачки Экселленса. Неужели он тогда в самом деле испугался? Неужели мне удалось испугать Экселленса? И чем? Ординарным и вообще-то случайным сообщением, что подруга Абалкина работает в музее внеземных культур, в спецсекторе объектов невыясненного назначения. Пардон. Спецсектор он назвал сам. Я сказал, что Глумова работает в музее внеземных культур, а он мне объявил: в спецсекторе объектов невыясненного назначения. Я вспомнил анфилады комнат, уставленные, увешанные, перегороженные, заполненные диковинками, похожими на абстрактные скульптуры или на топологические модели. И Экселленс допускает, что имперского штабного офицера, натворившего что-то такое в сотне парсеков отсюда, может хоть что-нибудь заинтересовать в этих комнатах. Я набрал номер рабочего кабинета Глумовой и несколько остолбенел. С экрана приятно улыбался мне Гриша Серосовин по прозвищу Водолей из 4-й подгруппы моего отдела. В течение нескольких секунд я наблюдал за последовательной сменой выражений на румяной Гришиной физиономии. Приятная улыбка, растерянность, официальная готовность выслушать распоряжение и, наконец, снова приятная улыбка. Слегка теперь натянутая. Парня можно было понять. Если уж я сам испытал некоторое остолбенение, то ему слегка растеряться сам Бог велел. Конечно же, меньше всего он ожидал увидеть на экране начальника своего отдела, но в общем справился он вполне удовлетворительно. «Здравствуйте. Позовите, если можно, Майю Тойвовну». «Майя Тойвовна? Вы знаете, ее нет. По-моему, она сегодня еще не приходила. Передать ей что-нибудь?» «Передайте, что звонил Камерер, журналист. Она должна меня помнить». «А вы что же, новичок? Что-то я вас...» «Да я тут только со вчерашнего дня. Я тут, собственно, посторонний, работаю с экспонатами». «Ага. Ну что ж, спасибо. Я еще позвоню». «Так-так-так. Экселленс принимает меры. Похоже, он просто уверен, что Лев Абалкин появится в музее. И именно в секторе этих самых объектов. Попробуем понять, почему он выбрал именно Гришу. Гриша у нас без году неделя. Сообразительный, хорошая реакция, по образованию экзобиолог. Может быть, именно в этом все дело. Молодой экзобиолог начинает свое первое самостоятельное исследование. Что-нибудь вроде зависимость между топологией артефакта и биоструктурой разумного существа. Все тихо, мирно, изящно, прилично. Между прочим, Гриша еще и чемпион отдела по субоксу. Ладно, это я, кажется, понял. Пусть. Глумова, надо полагать, где-то задерживается. Например, беседует где-нибудь с Львом Абалкиным. А кстати, он ведь мне назначил сегодня свидание в 10:00. Наверняка соврал, но если мне действительно предстоит лететь на это свидание, сейчас самое время позвонить ему и узнать, не изменились ли у него планы. И я тут же, не теряя времени, позвонил Васинушку. Коттедж номер 6 отозвался немедленно, и я увидел на экране Майю Глумову. «А, это вы?» Невозможно передать, какая обида, какое разочарование были на лице ее. Она здорово сдала за эти сутки. Валились щеки, под глазами легли тени, тоскливые больные глаза были широко раскрыты, губы запеклись. И только секунду спустя, когда она медленно откинулась от экрана, я отметил, что прекрасные волосы ее тщательно и не без кокетства уложены, и что поверх строго элегантного серого платья с закрытым воротом лежит на груди ее то самое янтарное ожерелье. «Да, это я. Доброе утро. Я, собственно... Что, Лев у себя?» «Нет». «Дело в том, что он назначил мне свидание. Я хотел...» «Здесь? Когда?» «В 10:00. Я просто хотел на всякий случай узнать, а его, оказывается, нет». «А он вам точно назначил, как он сказал?» «Как он сказал...» «Вот что, Майя Тойвовна, не будем себя обманывать. Скорее всего, он не придет». «Как это? Откуда вы знаете?» «Ждите меня. Я вам все расскажу. Через несколько минут я буду». «Он жив и здоров, не беспокойтесь, ждите, я сейчас». 2 минуты на одевание, 3 минуты до ближайшей кабины 0Т. Черт, очередь у кабины. «Друзья, очень прошу вас, разрешите мне пройти перед вами, очень важно. Спасибо, большое спасибо. Так, минута на поиски адреса. Что за индексы у них там в провинции? 5 секунд на выбор индекса». и я шагаю из кабины в пустынный бревенчатый вестибюль курортного клуба. Еще минуту стою на широком крыльце и верчу головой. Ага, мне туда. Ломлюсь напрямик через заросли рябины пополам с крапивой. Не наскочить бы на доктора Гуанака. Она ждала меня в холле. Сидела за низким столом с медвежонком, держа на коленях видеофон. Войдя, я непроизвольно взглянул на приоткрытую дверь в гостиной, и она сейчас же торопливо сказала: «Мы будем разговаривать здесь». «Как вам будет угодно». Нарочито, неторопливо я осмотрел гостиную, кухню и спальню. Везде было чисто прибрано, и, конечно, никого там не было. Краем глаза я видел, что она сидит неподвижно, положив руки на видеофон и смотрит прямо перед собой. «Кого вы искали?» «Не знаю. Просто разговор у нас с вами будет деликатный, и я хотел убедиться, что мы одни». «Кто вы такой? Только не врите больше». Я изложил ей легенду номер два, разъяснил про тайну личности и добавил, что за вранье не извиняюсь, просто я пытался сделать свое дело, не подвергая ее излишним волнениям. «А теперь, значит, вы решили больше со мной не церемониться?» «А что прикажете делать? Вот вы сидите здесь и ждете, а ведь он не придет. Он водит вас за нос. Он всех нас водит за нос, и конца этому не видно, а время идет». «Почему вы думаете, что он сюда не вернется?» «Потому что он скрывается. Потому что он врет всем, с кем ему приходится разговаривать». «Зачем же вы сюда звонили?» «А затем, что я никак не могу его найти. Мне приходится ловить любой шанс, даже самый идиотский». «Что он сделал?» «Я не знаю, что он сделал. Может быть, ничего. Я ищу его не потому, что он что-то сделал. Я ищу его, потому что он единственный свидетель большого несчастья. И если мы его не найдем, мы так и не узнаем, что же там произошло». «Где там?» «Это не важно. Там, где он работал. Не на Земле. На планете Саракш». По лицу ее было видно, что она впервые слышит про планету Саракш. «Почему же он скрывается?» «Мы не знаем. Он на грани психического срыва. Он, можно сказать, болен. Возможно, ему что-то чудится. Возможно, это какая-то идея фикс». «Болен. Может быть. А может быть и нет. Что вам от меня надо?» «Вы виделись с ним еще раз?» «Нет. Он обещал позвонить, но так и не позвонил». «Почему же вы ждете его здесь?» «А где мне его еще ждать?» «А куда он собирался вам звонить? На работу?» «Наверное, не знаю. В первый раз он позвонил на работу». «Он позвонил вам в музей и сказал, что приедет к вам?» «Нет, он сразу позвал меня к себе, сюда. Я взяла глайдер и полетела». «Майя Тойвовна, меня интересуют все подробности вашей встречи. Вы рассказывали ему о себе, о своей работе. Он рассказывал вам о своей. Постарайтесь вспомнить, как это было». «Нет. Ни о чем таком мы не разговаривали. Конечно, это действительно странно. Мы столько лет не виделись, и я уже потом сообразила, уже дома, что я так ничего о нем и не узнала. Ведь я его спрашивала, где ты был, что делал. Но он только отмахивался и кричал, что это все чушь, ерунда». «Значит, он расспрашивал вас?» «Ну да нет же! Все это его не интересовало. Кто я, как я, одна ли у меня, кто-либо есть, чем я живу. Он был как мальчишка, я не хочу об этом говорить». «Майя Тойвовна, не надо говорить о том, о чем вы не хотите говорить». «Я ни о чем не хочу говорить». Я поднялся, сходил на кухню и принес ей воды. Она жадно выпила весь стакан, проливая воду на свое серое платье. «Это никого не касается». «Не говорите о том, что никого не касается. О чем он вас расспрашивал?» «Я же вам говорю, он ни о чем не расспрашивал. Он рассказывал, вспоминал, рисовал, спорил, как мальчишка. Оказывается, он все помнит. Чуть ли не каждый день. Где стоял он, где стояла я, что сказал Рекс, как смотрел Вольф. Я ничего не помнила. А он все кричал на меня и заставлял вспоминать. И я вспоминала. И как он радовался, когда я вспоминала что-нибудь такое, чего не помнил он сам». «Это все о детстве?» «Ну, конечно. Ведь я же говорю вам, это никого не касается, это только наше с ним. Он и правда был как сумасшедший.